бросилась в волны. Невидимо поцеловала русалочка красавицу-невесту в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плывшим в небе. Через 300 лет мы войдем в Божье царство. «Может быть, и раньше», — прошептала одна из дочерей воздуха, «невидимками влетаем мы в жилище людей, где есть дети, и если найдем там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся, и срок испытания сокращается на целый год». Дитя не знает, что если мы, залетев в комнату, улыбнемся от радости, наш 300-летний срок сократится на целый год. Зато если мы встретим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания еще лишний день.